Зима 1959 года. 50-е. Зима близится к концу, но наш рассказ только начинается. Рассказ о мире и Торун в Алудане, картинах и снежной буре. Мне было 16, когда мы приехали на хутор. У меня не было отца, но у меня была Торун. Она научила меня тому, чему должны научиться все девушки. Никогда не зависеть от мужчины. Мирья Рамбе. Больше всего на свете моя мать ненавидела двух мужчин – Сталина и Гитлера. Она родилась за 2 года до того, как разразилась Первая мировая война. Детство Торун провела в Стокгольме, но потом ей захотелось посмотреть в мир. Она поступила в художественную школу в Гетеборге с намерением потом поехать в Париж, где ее все время принимали за Грету Гарбо, как рассказывала Торун. Картины ее привлекли внимание, но снова началась война. И Торун поспешила обратно в Швецию проездом через Копенгаген. Там она познакомилась с датским художником, с которым у нее был короткий, но страстный роман, прервавшийся с появлением в городе гитлеровских солдат. Вернувшись домой, Торун обнаружила, что беременна. По ее словам, она написала несколько писем будущему отцу ребенка, но тот ни разу так и не ответил. Я родилась зимой 1941 года, когда весь мир замер в страхе. Торун жила в темном Стокгольме, где продукты выдавали строго по талонам, и еды постоянно не хватало. Она переезжала с квартиры на квартиру, в основном останавливаясь у религиозных матрон, дававших приют матерям-одиночкам и требовавшим в ответ полного смирения. На пропитание себе и дочери Торун зарабатывала уборкой квартир богачей из Эстермальм. У нее не было ни времени, ни желания рисовать. Ей было тогда очень тяжело. Нам обеим было очень тяжело. Когда я услышала, как мертвые шепчутся в сарае в Алудане, мне не было страшно. Потому что шепот покойников был детской шуткой по сравнению с тем временем в Стокгольме. После окончания войны, когда мне было лет 7 или 8, мне стало вдруг больно мочиться. Ужасно больно. Торун сказала, что я слишком много купалась, и отвела меня к бородатому доктору на одной из главных улиц Стокгольма. «Он милый», — сказала мама, — «принимает детей практически бесплатно». Доктор любезно поздоровался. На вид ему было лет 50, и от него попахивало спиртным. Он пригласил меня войти в кабинет, где также пахло алкоголем, и велел лечь на кушетку. Потом закрыл за собой дверь. «Подними юбку», — сказал доктор, — «и расслабься». Мы были совсем одни в той комнате. Доктор остался доволен осмотром. «Пикнешь об этом, отправлю в колонию», — сказал он, потрепав меня по голове. Он оправил на мне юбку и протянул блестящую монетку в 1 крону. На дрожащих ногах я вышла в приемную, где ждала Торун. Мне было еще хуже, чем раньше, но доктор сказал, что нет ничего серьезного, что я хорошая девочка, и он выпишет мне лекарства. Мама жутко разозлилась, когда я отказалась принимать таблетки по рецепту доктора. В начале 50-х мы с Торун оказались на Элленде. Это была одна из ее причуд. Не думаю, что у нее были истинные причины переехать на остров. Ей просто хотелось видеть что-то новое и нарисовать это. Элленд славится своими пейзажами и хорошим светом для создания картин. Мама говорила без умолку о Нильсе Крейгере, Готфрид Калстениус и Перри Экстреме. Казалось, она едет не на Элленд, а в Париж. Сама я была рада только тому, что мы уехали подальше от этого мерзкого доктора. До Боргхольма мы добрались на пароме. Все наши пожитки уместились в 3 небольшие сумки. Торун еще несла мольберт и краски. Боргхольм оказался милым городком, но Торун там не понравилось. Люди казались ей чопорными и скучными. К тому же в деревне жить было куда дешевле, так что через год мы переехали в Рёрбю. По ночам нам приходилось укрываться 3 одеялами. Так было холодно в доме. Я пошла в школу. Дети высмеивали меня за мой столичный выговор. Я им не говорила, что думаю об их диалекте, но со мной никто так и не подружился. Зато на острове я начала рисовать. Я рисовала белое создание с красным ртом. Торун считала, что это ангелы, но на самом деле я рисовала мерзкого доктора, насквозь провонявшего алкоголем, и его ухмыляющийся рот. Когда я родилась, Гитлер был главным злодеем, но выросла я в атмосфере страха перед Сталиным и Советским Союзом. Если бы русские только захотели, они могли захватить Швецию за 4 часа, отправив на нас самолеты с бомбами, — говорила мне мать. Сначала они принялись бы за Готланд и Эланд, а потом и за всю страну. Но в молодости 4 часа казались мне вечностью, поэтому я много думала о том, что буду делать в эти последние часы свободы. Если бы я услышала новости о том, что советские самолеты направляются к Эланду, то первым делом бросилась бы в продуктовую лавку в Рёрбю и съела столько шоколада, сколько смогла бы. Потом я набрала бы мелкови красок и спряталась бы дома. Я смогла бы прожить всю жизнь при коммунизме, если бы мне только позволили рисовать. Мы переезжали из дома в дом, с хутора на хутор, и в комнатах всегда пахло скипидаром и краской. Торун подрабатывала уборщицей и в остальное время рисовала. Она рисовала на свежем воздухе в любую погоду. Осенью 1959 года мы снова переехали. На этот раз цена была просто смехотворной. Наша новая комната располагалась в пристройке на хуторе Алуден, в каменном домике с белыми стенами. Летом там было прохладно, но все остальное время года в пристройке царил лютый холод. Узнав, что мы будем жить возле маяка, я представляла прекрасные картины. Маяки на фоне темного неба, море в шторм, мужественных смотрителей. Мы с Торун въехали в наш новый дом в октябре, и я сразу поняла, что ничего хорошего нас там не ждет. Хутор был открыт всем ветрам. Ветер задувал между строениями, пробирая до костей. Там было холодно и одиноко. И никаких мужественных смотрителей. Накануне войны на остров провели электричество, а спустя 10 лет маяк автоматизировали. Теперь смотритель только изредка заходит, чтобы проверить, что все работает. Смотрителя зовут Рагнар Давидсон, и он ведет себя так, словно хутор принадлежит ему. Спустя пару месяцев случился мой первый шторм. В ту ночь я чуть не стала сиротой. Это произошло в середине декабря. Я вернулась из школы и не нашла дома Торун. Но ее сумки и мольберта тоже не было. Я волновалась, потому что сумерки уже сгустились, ветер за окном усиливался и пошел снег. Мне стало страшно. Я злилась на мать. Как можно было выйти в такую погоду? Никогда еще я не видела столько снега. Хлопья не падали на землю, они как кинжалы прорезывали воздух. Ветер бился в окна, грозя их выбить. Через полчаса после начала шторма я наконец увидела темную фигурку во дворе. Выбежала на улицу, подхватила Торун, втащила ее в комнату и провела к камину. Сумка по-прежнему висит на ее плече, но мольберт унесло ветром. Опухшие глаза закрыты, в них попал песок, смешанный со льдом, и она не может разомкнуть веки. Я стаскиваю с матери мокрую одежду и растираю замерзшие руки и ноги. Она рисовала на другой стороне торфяника, когда начался шторм. По дороге домой лед под ней треснул, и ей пришлось выбираться из воды. Мертвые лезли из болота. Они были такие холодные, цеплялись за меня когтями, хотели забрать мое тепло, утянуть меня с собой. Я дала ей горячего чая и уложила спать. Она проспала 12 часов подряд. Я стояла у окна и смотрела на снег. Проснувшись, Торун продолжала говорить о мертвых. Глаза у нее болели и веки опухли, но уже на следующий вечер Торун снова сидела перед холстом. Раздел 21. Стоило Тильде перестать думать о Мартине каждую минуту, как в ее крохотной квартире зазвонил телефон. Уверенная, что это Ерлов, Тильда взяла трубку. Но это оказался Мартин. «Хотел узнать, как ты», — проговорил он. «Все хорошо?» Тильда замерла. Желудок ее свело. Она стиснула трубку и устремила взор в окно на пустынную набережную. «Все хорошо», — через силу произнесла Тильда. «Хорошо или нормально?» «Хорошо». «Тебя навестить?» «Нет». «Тебе больше не одиноко на Эланде?» «У меня много дел». «Хорошо». Разговор оказался коротким. Мартин сказал, что еще позвонит, и повесил трубку. Тильда тихо прошептала. «Да». Рана в сердце снова начала кровоточить. «Это не Мартин», — сказала она себе. «Это его либидо. Ему просто нужен секс с кем-то помимо жены. Отношения его не интересуют». Самое ужасное было в том, что больше всего на свете Тильде хотелось его увидеть, хотелось, чтобы он приехал к ней, и желательно прямо сейчас. Ей следовало давно отправить письмо его жене и избавиться от этой тяжести на сердце. Тильда много работала. Она работала сутки напролет, стараясь заглушить любые мысли о Мартине. По вечерам она готовила сообщения на тему правил дорожного движения, которые потом делала в школах и на предприятиях. А еще оставались отчеты и патрулирование улиц. Во вторник вечером она проезжала мимо Алудена, но вместо хутора свернула на соседнюю ферму, принадлежавшую Карлсонам. Она встречалась с ними только раз, в тот день, когда трагически погибла Катрин Вестина, и с ее мужем случился нервный срыв у них дома. Мария Карлсон ее сразу узнала. «Нет, мы редко видимся с Йоакимом», — сказала она, приглашая Тильду за стол. «Мы нормально общаемся, но он предпочитает одиночество. Но его дети играют вместе с нашим Андреасом». «А как обстояло дело с его женой, Катрин? Вы часто с ней встречались?» Она пару раз заходила на кофе, но основное время была занята ремонтом дома и детьми. Да и мы сами много работаем на ферме. А вы не видели, чтобы ее кто-то навещал? Навещал? Нет, только двое рабочих приезжали в конце лета. Никаких гостей на яхте или моторной лодке? Спросила Тильда. Мария почесала голову и ответила. Не припомню, отсюда хутор не виден. Мария кивнула в сторону окна, и Тильда поняла, что она имеет в виду. Весь вид загораживал сарай напротив дома. «А шум мотора вы не слышали?» Мария покачала головой. «Обычно лодки слышно, но я на них не обращаю внимания». Выйдя на улицу, Тильда остановилась у машины и посмотрела на юг. Несколько красных рыбацких сарайчиков стояли на берегу, но ни одного человека там не было. И ни одной лодки в море. Сев в машину, Тильда решила, что пора положить конец расследованию. Все равно оно никуда не ведет. Вернувшись в участок, она убрала папку с надписью «Катрин Вестин» в ящик с надписью «Прочие». Весь стол ее был завален бумагами и заставлен грязными кофейными чашками. Стол же Ханса Майнера оставался чистым и пустым. Иногда ее так и подмывало положить туда стопку отчетов, но она сдерживалась. Вечерами Тильда снимала форму, садилась в свой маленький форт и ездила по острову, слушая в машине записи бесед с Йерлофом. Записи получились четкими, и Тильда замечала, что с каждой новой встречей Йерлоф чувствовал себя все раскованнее. Именно во время таких поездок Тильда обнаружила фургон, о котором говорила Эдла Густавсон. Она поехала в Боргхольм, а оттуда по мосту в Кальмар, где объехала несколько парковок. Темного фургона там не было. Поездив по городу, Тильда включила радио и направилась к ипподрому, освещенному прожекторами. Там люди прожигали массу денег на скачках, но Тильду интересовала парковка. Внезапно что-то привлекло ее внимание, и она ударила по тормозам. Рядом с ней стоял фургон черного цвета с надписью «Кальмар. Сварочные работы». Записав номер машины, Тильда припарковалась невдалеке и набрала номер дорожной полиции. Тильда попросила коллегу знать, кому принадлежит транспортное средство. Оказалось, его владелец – 47-летний мужчина из деревни под Хельсингборгом, за которым не числилось никаких правонарушений. Машина прошла технический осмотр, но была снята с регистрационного учета в августе. Это было подозрительно. Тильда заглушила двигатель и стала ждать. «Рагнар также промышлял браконьерством», – звучал в наушниках голос Йерлофа. Например, он частенько ловил рыбу рядом с Алуденом, но никогда в этом не признавался. Через 5 минут публика начала выходить с ипподрома. Двое крупных парней лет 25 подошли к фургону. Тильда сняла наушники и наклонилась вперед. Один из парней был выше и мускулистее другого, но лиц в темноте она не различила. Тильда пожалела, что не взяла с собой бинокль. Грабители или нет? «Обычные рабочие, дружок», — услышала она в голове самодовольный голос Мартина, но не обратила на него внимания. Фургон выехал с парковки. Тильда завела машину и последовала за ним на безопасном расстоянии. Фургон въехал в Кальмар и остановился у одного из многоэтажных домов недалеко от больницы. Мужчины вышли из машины и скрылись в подъезде. Тильда осталась в машине. Теперь она знала, где живут потенциальные грабители. Через минуту зажегся свет в окнах на втором этаже. Тильда записала адрес в блокнот. Конечно, можно было бы зайти в квартиру и поискать там украденные вещи, но у нее не было ордера на обыск, а для его выдачи одного свидетельства Эдлы о том, что фургон видели на острове, было недостаточно. «Я прекратила расследование смерти Катрин Вестин», — сказала Тильда Ерлофу, когда они пили у него кофе пару дней позже. «Убийство, ты хотела сказать?» «Это не убийство». «Нет убийства». Тильда на это ничего не сказала. Вздохнув, она достала диктофон из сумки. «Давай». Но Ерлоф перебил ее, сказав. «Я видел, как человека чуть не убили, даже не касаясь его». «Вот как». Тильда поставила диктофон на стол, но не стала нажимать клавишу записи. «Это было в Тиммернаббене за пару лет до войны», — начал Ерлоф. «Две шхуны пришвартовались рядом у причала, и двое моряков с них сильно повздорили. Стояли и кричали друг на друга. Потом один плюнул в другого, и тот этого уже не мог простить. Они стали бросаться камнями друг в друга, и в конце концов один встал на борт, чтобы попасть на другую шхуну. Но он не успел, так как противник встретил его ударом багра в грудь». Старик помолчал и продолжил. «Это сегодня багры делают из пластмассы, а тогда это были крепкие деревянные шесты с железным крюком на конце. И когда моряк попытался перепрыгнуть на борт другой шхуны, он зацепился рубашкой за крючок, замер на секунду в воздухе и камнем рухнул в воду между шхунами. Он не мог выбраться, потому что рубашка все еще цеплялась за крюк, и другой моряк просто не давал ему вынырнуть». Он посмотрел на Тильду. «Точно так же людей шестами загоняли в болото, принося в жертвы богам». «Он выжил?» «Да, мы были там и остановили моряка с багром. Потом помогли несчастному выбраться из воды. Он чуть не захлебнулся. Промедли мы, и он бы погиб». Тильда бросила взгляд на диктофон. Как жаль, что она его не включила. Ерлоф наклонился и, зашелестев чем-то под столом, сказал. «Именно этот случай вспомнился мне, когда я осматривал одежду Катрин Вестин». Из-под стола он вытащил серую толстовку с капюшоном. «Убийца приплыл на лодке», — добавил Ерлоф. «Причалил к дамбе, где ждала Катрин Вестин. Она ему доверяла. В руках у него был багор. Это ее не насторожило, но это был старомодный багор, длинная деревянная палка с железным крюком, которым он зацепил кофту несчастной женщины и толкнул ее в воду, а потом держал голову Катрин под водой, пока женщина не умерла». Ерлоф развернул кофту, и Тильда увидела, что капюшон разорван чем-то острым.